Пойдем в дом, мой хороший, прохладно уже, хочешь чашку горячего шоколада? На предложение бабушки мальчик никак не прореагировал, он был слишком шокирован. Мама чуть не ударила, мама не верит, крутилась в его голове, и даже когда чашку с горячим манящим своим ароматом напитком ему буквально всунули в руки, реакции практически не последовало. Машинально сжал, но так и не притронулся к содержимому. В понедельник, как и много раз до этого, была школа. Собственно, именно из-за этого он и проводил неделю у своих бабушки и деда. Мама настояла на том, что у него должно быть классическое начальное образование. И доводы отца о том, что выучился же он, мол, дома, ее не убедили. Она сунула ему под нос одно из сохранившихся его старых эссе и, наскоро отметив всего-то 22 ошибки на свиток, настояла на своем. Эссе было за 6-й курс, и все, как говорится, все поняли. Рон дулся, но вначале Роза, а за ней и Хьюго, поступили в первый класс. Школу Гермиона выбрала для них знакомую. Сама в ней когда-то училась. Находилась она чуть более чем в 2 шагах от родительского дома. Именно так и получилось, что с вечера воскресенья и до вечера пятницы дети были именно у них. Первые пару лет Гермиона заглядывала по нескольку раз в неделю. Все было хорошо, и все понимали, но затем брак затрещал, покосился, стало не до детей. Рональд принялся выпивать, Гермиона ударилась в карьеру, ее повысили и стало совсем не до того. Пока дети были вместе, все было в порядке. Роза росла умной и очень заботливой, Хьюго, как следствие, ни в чем не нуждался. Немного худощавый, бледный, он всегда так солнечно улыбался. Вот только после отъезда сестры в Хогвартс практически перестал. Утро понедельника, одеваться было неудобно, болело колено. Как следствие, обувание и завязывание шнурков превратилось в сущую пытку. Куда-либо идти не хотелось, но все вокруг только и делают, что говорят надо. Надо идти, надо не лениться, надо учить уроки. Все надо, и Хьюго не спорил, понимал, что и в самом деле надо, а еще надеялся на то, что если он будет приносить хорошие оценки. Мама ведь обещала, так и сказала, что если он закончит четверть на одни только отлично, то целый уикенд они будут вместе. Пойдут в парк аттракционов, поедят мороженого. После вчерашнего, правда, но мама ведь обещала. Именно с этими мыслями, чувствующий себя откровенно разбитым, ребенок покинул дом. Идти было тяжело, нога болела, но ему была очень нужна его сегодняшняя пятерка. Бабушка Молли так помогла ему, они вместе написали прямо-таки замечательный доклад. Учительница задала им придумать выдуманное животное, описать его и написать про него рассказ. Кто как не бабушка-волшебница с этим поможет. Как следствие, в рюкзаке аж на 5 листах пряталось подробное описание Жмыра. Выдуманный магический кот. Его способности слегка приукрасили, а бабушка рассказала историю знакомства с одним из них. Как оказалось, Жмыров на 7-м курсе Хогвартса по уходу за магическими существами проходит, а некоторые и вовсе вместо кошки дома содержат. На последнее, правда, необходимо получить разрешение, зато питомец из Жмыра до крайности верный, любящий и очень добрый. Чем-то магловского мейн-куна по характеру напоминает. Думая о своем докладе, Хьюго даже про ногу забыл. Он слышал, как девочки про единорогов шептались. Мультяшек, видимо, пересмотрели. Мальчишки же, судя по всему, решили вдохновиться драконами. Как следствие, его доклад про магического котика обещал быть как минимум необычным. Ну право же дело, чего девчонки про этих мультяшных магических пони напишут, что они розовые. Так это все в мультике было. С драконами та же песня, вот то ли дело его Жмыр. Он его нарисовал даже, книжкой с Командира вдохновлялся. Из окна за внуком присматривала встревоженная бабушка. От нее не укрылась ни бледность, ни вялость ребенка за завтраком. По дороге в школу мальчик явственно, пусть и не сильно прихрамывал. И в то, что мальчик просто скучает, она не верила. Он в пятницу так глазами сверкал, о задании рассказывал, смеялся. Я, мол, лучшим буду, ведь я о выдуманных животных все-все знаю. И если его теперешнее состояние это психосоматика, то она тогда балерина знаменитого на весь мир Мариинского театра. Но вот внук скрылся за поворотом, и отпустившая штору женщина направилась в библиотеку за справочником. Она, конечно же, стоматолог, но и иные виды медицины ей вовсе не чужды. Как следствие, справочники в доме были не все и не по всему, и тем не менее хотя бы общие, да и не только на полках их довольно-таки скромной в этом плане библиотеки имелись. За временем миссис Гринджер совсем не следила, и когда в доме раздался, Надо признать, совершенно не ожидавшийся в это время звонок, со вздохом посмотрела на часы. Почти 11, понедельник, законный для них с мужем и их клиники выходной. Вздохнула и, набравшись побольше дежурной вежливости, подняла трубку. Она полагала, что звонит какой-то из их пациентов, скорее всего, с чем-то катастрофически, по его мнению, срочным. Доктор Гринджер у аппарата, вежливым с нотками небольшой, допустимой по этикету, выходной все-таки, усталости голосом произнесла она в микрофон. «Миссис Гринджер, вас беспокоит Алисия Руперт», раздался знакомый голос учительницы внука, что тут же заставило насторожиться. «Из школы просто так не звонят, особенно прямо во время учебного дня. Слушаю вас, мисс Руперт», стараясь скрыть охватившее ее беспокойство, сказала Эмма. «Ваш внук, Хьюго, он ведет себя очень странно. Вышел к доске с докладом. Начал его, замер, и перестал на что бы то ни было реагировать. Какие-либо физические воздействия в нашей школе, как вы знаете, неприемлемы. Но я тем не менее попыталась его расшевелить, аккуратно потрясла за плечо. Никакой реакции, смотрит в одну точку, будто бы изваяние самому себе. Возможно, я сейчас подойду. Ничего подобного до этого никогда не было», ответила явно растерянной преподавательница миссис Гринджер. В школу она чуть не бежала, как чувствовала, не коленка это, и уж точно не печаль. У дверей ее встретила ничуть не менее ее обеспокоенная мисс Руперт. Молоденькая совсем еще девушка, едва только из педагогического. Год как на должности, внук нарадоваться не мог и на все вопросы с радостью говорил. Она, мол, такая классная. Едва оказались в классе, как стало ясно, что с мальчиком и в самом деле что-то не так, и даже, так и остававшиеся в классе дети, и те не шептались, переглядывались, но никаких смешков и прочего вполне себе характерного. Как-то сразу и всем было понятным, что это не игра, не шутка, не естественно прямой, смотрящий взглядом в никуда, такое не сымитировать. Подошла, ласково коснулась плеча, тихо зашептала, ласковое, спокойное. Внешне его состояние до крайности походило на ступор. Им о таком на курсах по психологии рассказывали. Бывает, мол, от стресса, от страха. И чем черт не шутит, и в кабинете у стоматолога тоже. Потому первичную оценку дать удалось довольно-таки быстро, как и меры принять. И спустя минуту Хьюго как будто бы отмер. Схлынуло напряжение, и ноги мальчика как будто бы подломились. И если бы не придерживающая его за плечи бабушка, он точно бы упал. А так начал сползать, но был тут же подхвачен, да так на руках домой и вернулся. Только и успела что кивнуть ничего не понимающий, но очень испугавшийся мисс Садерли. Едва оказались дома, как уже с трудом удерживающая практически повисшего на ней внука миссис Гринджер крикнула, чтобы муж прямо сейчас позвонил Герману. Кто это такой, уложенный на диван ребенок не знал. Для него он только что был в школе, читал доклад. Доклад, мой котик, пятерка, пронеслось в его голове, и как-то в раз очень захотелось вообще не жить. От этого доклада зависела семестровая. Мама, парк, мороженое. Может ошибочно восприниматься как обращение к девочке, но нет, так обращаются к незамужней женщине. Глава 19. Оказавшегося психиатром Германа, зацикленный на своем провале ребенок почти не запомнил. Он приехал, поговорил с бабушкой, подсел рядом, что-то спрашивал. Хьюго отвечал через раз, осмотру вообще не мешал. Послушно дал молоточком по коленкам постучать и честно поморщился, когда дело дошло до правой. И все, когда с лица зашедшего в гостиную друга слетела улыбка, беспокойство жены, как он думал до этого необоснованное, передалось и мистеру Гринджеру. До этого он также, как и Эмма, видевший сцену у дома, считал, что это все объясняет, что мальчик просто расстроен. Вот только вышедший от ребенка Герман был очень задумчив. Это точно не кататония, не шизофрения, депрессия, но крайне маловероятно. В общем, не по моей части, скорее уж ревматолог, невролог возможно, у него колено побаливает. Либо что-то ревматическое, либо неврология. Точнее сказать не возьмусь, не мой профиль. Значит, не притворяется. Психосоматики ты не нашел, да к черту тебя, я что, на шутника похож, достали уже, по делу и без ее родимую ставить. Работать не хочется, оттого и списывают. Стандартный пакет, не находите вместо того, чтобы голову включить, соматику ставит. По итогам упущенное время, осложнение, смерти. Ты-то, Марк, не позорься хоть, а то и стоматы скоро ее ставить будут. Зуб, говорите, болит, ну а кариеса я не вижу. Это у вас психосоматика, с легким раздражением, как от оскомины, скривился давний друг и пациент мистера Гринджера, а по совместительству один из ведущих специалистов в области психиатрии в графстве. Благодарю, друг, и прости, сглупил. Бывает, проехали, но мух не ловите, у меня в практике уже было. Приводит, не подтверждается, а потом рак, четвертое сразу. Пацан ноги лишился в итоге. 10 лет всего, не верили, родителей даже в побоях заподозрили. А он вначале на боли жаловался, затем за 8 месяцев 3 раза ногу сломал, из гипса в гипс. По итогу в королевский детский таки залетел, ну и там уже откопали. Снимки рассмотрели, биопсию, и на стол тут же. Засыпал с ногой, проснулся без. А не тупили бы и жил бы, а теперь инвалид. О футболе любимом забыть можно, паралимпийский если только. А господи, Герман, в ужасе прижимая руки ко рту, прошептала миссис Гринджер. Согласен, потому едва лишь Марк про нее родимую заикнулся, я вам это и рассказал, чтоб и в голову не пришло. Пинайте твари, ищите. Не само оно, а депрессия. А что депрессия? Он доклада не сделал, сам мне сказал. Про оценку бормотал, парк, мороженое, маму. Так что отметаем, не затяжная. А здесь и сейчас это не депрессия, это чашкой какао лечится, да парком аттракционов на выходных. Вот только не оно это, так что к ревмату его, колено пусть смотрит. Благодарю, Герман, дружище. Чуть громче, чем стоило, произнес все еще находящийся под впечатлением от рассказанного мистер Гринджер. Себя он мысленно уже обругал, и другу был и в самом деле благодарен. А пока решившие переключиться на свое мужчины разговаривали о своем, Эмма Гринджер села за телефон. Подруги, пациенты, в ход шло все, им требовалась помощь здесь прямо сейчас, и пусть это не может быть рак, откуда и тем не менее. На Миону надежды нет, ей, как всегда, некогда будет. Да и внук обмолвился, не глухая же, были они у врача, и эту самую соматику им, судя по всему, и поставили. Рассказанное же Германом буквально физически жгло, она должна была убедиться, выяснить. И если для этого придется всех обзвонить, вообще всех, то так тому и быть. Миссис Робертсон, мистер Ричардсон. Привет, Элис. Телефон не умолкал. Эмма выстраивала план обследования. Почему она не обратилась для начала к педиатру? Ответ был до крайности прост. Она искренне посчитала, что к педиатру обратилась Миона. Хьюго, хоть и нехотя, поход к врачу подтвердил этим ее собственно вчера и успокоил. К вечеру мальчик практически отошел. Переоделся, поел, не хотел, правда, но погрозивший ему пальцем дедушка сказал, что маме сообщит. «Не надо маме», – пискнул ребенок и тут же, чуть не захлебываясь, сметелил все и, запив оказавшимся рядом какао, прошмыгнул в душ. Взрослые только лишь с грустью переглянулись. В отличие от родителей, Гермиона в данный момент о сыне совсем не думала. Она размышляла о том, что спать с пьяным Роном ей уже давно не хочется, учитывая, как того после заседания в баре тянет на половую жизнь, от которой женщина никакого удовольствия не получала. Но она была публичным лицом, потому ее семья должна выглядеть идеально. По мнению горько вздохнувшей Гермионы, это было именно так. Спал мальчик плохо, было то жарко, то холодно, в груди странно пекло, а проснуться до конца он так и не сумел и наутро выглядел еще более разбитым, чем вечером. Вторник. Через «не могу» с утра Хьюго отправился чистить зубы и в душ. Он должен прочитать доклад. Вчера бабушка сказала, что он приболел и что учителей она предупредила. А раз так-то его поймут, должны понять, он же старался про котика. Почти нестерпимо ныло колено левой ноги, при попытке завязать шнурки заставив всхлипнуть. «Нет, портфель тебе сегодня не понадобится», сообщила прекрасно все увидевшая бабушка. «Марк, возьми внука на руки», попросила она. «Неси в машину». «Хорошо, дорогая», пожав плечами, кивнул мистер Гринджер, и тут же поднял так ничего и не поевшего ребенка. Ощутив то, как внук к нему доверчиво прижался и обхватил за шею руками, мужчина неуверенно вздохнул. Устроил внука в машине, дождался супругу. Школу они проехали мимо, и ничего не понимавший Хьюго занервничал. «Котик», пробормотал он, оборачиваясь, но бабушка его услышала. «Не переживай, дорогой, я предупредила мисс Садерли, она сказала, что уже проверила твой доклад и поставила высшую оценку. Она сама сегодня его классу зачитает». «Правда?» «Конечно, я перед тем, как мы выехали, с ней говорила, она под очень большим впечатлением, сказала, что ты очень хорошо рисуешь. Представляешь, она хочет твою работу на выставку передать. На выставку? Да, твоего котика увидят все-все, он очень красивый. Да, я старался, дерево как у бабушки Молли в саду, а котика я в книжке видел, и бабушка Молли мне его описала. Пушистый, красивый, на мордочке будто бы масочка серебряная. Серебряная, правда, серым рисовать пришлось. Вот и хорошо, и карандаши тебе купим, акварельные и серебряные обязательно. Ты ведь нарисуешь мне еще одного? Конечно, воскликнул уже как будто бы повеселевший внук. Мистер Гринджер на это лишь хмыкнул. Вот в точности так же Эмма дочери перед прививками зубы заговаривала. По приезде в клинику их уже ждали, медицинская сестра с каталкой для детей. Зашевелившийся было в машине ребенок по новой паникой, не проронив ни слова, вместе с дедом отбыл на все положенные в его случае анализы, тогда как Эмма направилась к кабинету давней подруги. Та хоть и не по детской части, но в помощи не отказала, и мальчика посмотреть согласилась. «Привет, Эмма», — улыбнулась женщина-врач. «Рада тебя видеть, рассказывай что, как, почему». «Здравствуй, Дороти», — со вздохом ответила переживающая за внука миссис Гринджер. «С внуком беда, худой очень, хромать начал, с утра вроде не сильно, а затем из школы звонили. Застыл у доски, глаза в одну точку. Я испугалась, в школу бегом, на силу растормошить смогла. Домой забрала, Германа позвали, ты его знаешь», — сказал не по его этой части, а затем Марк про соматику, чтоб ее вспомнил, спросил. «Так Герман нам такую жуть поведал». На силу уснула, а утром внук есть отказался, и с ногой совсем плохо. А Герман про ногу как раз, там ее парню в итоге отрезали, рак проглядели. «А Господи, вот тебе и Господи, выручай, списать на соматику не дам, сердцем чую, не она это», не выдумывает он, «а то что в семье не все гладко, так а кому сейчас легко», в ответ прекрасно понявшая, о чем именно упомянула подруга, Дороти подняла трубку, тот случай она хорошо помнила, и, набрав лабораторию безапелляционно, произнесла: «Вся кровь Гринджера, цита, не более часа, за который мальчик был более чем тщательно осмотрен, и все было готово». Врач всмотрелась в снимок, данные крови, ее замешательство было почти осязаемым. Наконец она со вздохом подняла на подругу глаза. «Ничего не понимаю, исходится вроде бы все, но это вот вроде. Подагра, состояние объективное, но откуда, да и не вижу я ее. При визуальном осмотре есть, а на снимке нет, не бывает такого. Она либо есть, либо нет. Кровь у него чистая, чуть превышены бласты, но и только. Значит, это не ревматология», с явной растерянностью произнесла миссис Гринджер. Хромота внука была очевидной, потому и зацепилась. Очевидно же, не наиграно. «Увы, Эмма, это не мое», с явной грустью покачала головой сидящая напротив миссис Гринджер врач. Она хотела помочь, была бы рада, вот только не могла. Подругу было жаль, как и ребенка, мальчик явно ничего не придумывал. «Так не играют, просто невозможно». С минуту помолчав, Дороти подняла трубку телефона и на своем врачебном о чем-то переговорила с абонентом на том концу провода. Посмотрела на явно поникшего ребенка, ободряюще ему улыбнулась. «Все будет хорошо, маленький, разберемся. Завтра приедешь вот сюда», протягивая подруге наскоро заполненный листок, продолжила Дороти. «Тебя будет ждать Стивен Хортман, он специалист в неврологии. Возможно, хоть у него будет идея». «Благодарю, Дороти, мы пойдем тогда, Хьюго, что надо сказать доктору». «До свидания», немного устало произнес уже не так боящийся врача мальчик. Больно ему уже почти не было. Доктор при осмотре коленку чем-то помазала. Приятно захолодило и стало полегче. «Возьмите вот, прописывать не буду, но боль снимет, ни панацея, ни лекарства, только для облегчения», напутствовала направившаяся на выход семейство врач и протянула початый почти наполовину тюбик. «Как применять? Ты видела, диприлив, ментол и ибупрофен, облегчит, но, повторяю, не вылечит. Еще раз благодарю, Дороти, идем, мой хороший», обращаясь уже к Хьюго, с кивком произнесла миссис Гринджер. Дома Хьюго безапелляционно был отправлен в постель, ему разрешили мультики, книжки, спать, вообще все-все, кроме вставать. «Если надо, нас зови», сказал ему укладывающий его в кровать дед. «Хорошо, дедушка», сообщил мальчик. По дороге они заехали в художественный, и теперь у него был самый настоящий акварельный альбом и набор очень красивых и ярких карандашей. Спать не хотелось, в машине, пока возвращались, под действием снявшего боль лекарства выспался, а потому мальчик принялся за обещанный бабушке рисунок. Теперь, когда у него был так необходимый ему серебряный карандаш, жмыр получился просто на загляденье. Дорисовал, с трудом поужинал и, как и в прошлую ночь, очень плохо спал. Ему казалось, будто бы он горит заживо. Среда. Снова в машину, дедушка донес на руках, выехали на дорогу и в полной неопределенности тишине поехали куда-то на север. 1:45, и вот они на парковке. Клиника, дверь, все. Как оказался в незнакомой кровати, Хьюго не понимал. Стало страшно, бабушки не было, Розы тоже. А в то же самое время смотрящий на него в упор врач пытался понять, что именно могло спровоцировать ступор. Прямо в кабинете, минутой ранее даже на вопросы отвечал, и вдруг будто бы по кнопке отключился. Несколько минут, и это как минимум настораживало. По завершении осмотра врач явно глубоко задумался, перебирая переданные ему опекунами бумаги. Как бы ни опухоль, с грустью подумал украдкой глянувший на лежащего на кушетке ребенка врач. Бледный, явно не в меру худой, красивый и добрый мальчишка. Он так обрадовался, когда они играли в медицинского лягушонка. Согласно правил, за игрушкой нужно было смотреть и говорить, что именно она, по мнению пациента, сейчас делает. Мистер Квак из рода Кваковых, как представил его ребенку врач, более чем справлялся. Ровно до того момента, как мальчик совершенно внезапно не замер. Миг и все, ступор. Ни предпосылок, ни объяснения. Пугать опекунов не хотелось, и мысли свои именно поэтому доктор Хортман наставил исключительно при себе. Нельзя бросаться подобным, по крайней мере не имея на то подтверждения. Именно поэтому, вместо ничем не подтвержденных пока мыслей, озвучил он предложение о госпитализации. Обследуем, мол, тщательно. Посмотрим все. Вы ведь нам сообщите? Встревоженная предложением врача спросила миссис Гринджер. Обязательно, ответил кивнувший для убедительности врач. Хорошо, с тяжелым сердцем согласилась женщина, оставляя внука, никак на это не отреагировавшего, что Стивен, несомненно, отметил, сразу же направляя малыша на компьютерную томографию. Именно после нее и ряда других, так ничего толкового и не показавших исследований, Хьюго очнулся в незнакомой ему палате. А в это же время в конференц-зале совещались сразу несколько врачей. На экране светились результаты томографии, еще какие-то графики, но явным было пока только то, что это точно не опухоль. В голове у ребенка, на радость врачам, оказалось чисто. Вот только радость быстро прошла. Результаты были странными. Ни опухоль, ни подагра и много еще чего не. Вот только ребенок явно не притворялся, иначе бы ему впору было Оскара выдавать. И так как киноакадемией и кинокритиками в данном случае даже и не пахло. Аритмия, но не дыхательная, так что это нормально и точно не к нам, заключил закончивший изучать свою часть анализов кардиолог. Точно не сердце. Стихийный консилиум длился уже час, начавшийся с того, что Хортман заглянул к кардиологам, случай, мол, интересный. Спустя час в кабинете стало уже совсем тесно, и набившиеся в него дружно переселились в зал. Подключили проектор, начали спорить. Решения не находилось. Урывочные симптомы были буквально везде. Везде по чуть-чуть, с друг другом не связать. Это было как минимум интересно, на горизонте пахло статьей. Это будоражило и заставляло выдвигать все новые и новые идеи. Хьюго всесторонне обследовали, забыв только двоих специалистов, проктолога и онколога, а время шло. В пятницу стихийный консилиум перешел на новый уровень, и если до этого было всего несколько клиник, то примерно к 5 кто-то там кому-то позвонил, а в итоге к интересному случаю подключился центральный королевский. Обеденное время, столовая центрального детского госпиталя Великобритании. Никем не запланированный консилиум в столовой собрался совершенно стихийно. Один звонок, один оклик проходившему мимо коллеге, и вот уже у столика с раскрытым на нем ноутбуком собралась целая стихийная в сути своей конференция. Профессора спорили, делились мнениями, предлагали исследования, выдвигали диагнозы. В какой-то момент мимо прошел зашедший в столовую за сэндвичем Гарри. По пятницам привозили наивкуснейшие булочки с трюфельным кремом, и это могло вытащить из берлоги даже такого некомпанейского человека, как профессор и глава отделения нейрохирургии. Когда его окликнули, он был уже на половине пути до лифта. В руках у него был пакет с 3 булочками и стаканом его любимого чая с молоком. Он обернулся и, не вдаваясь в детали, часть которых и так краем уха слышал, пока в очереди стоял, уж больно шумно коллеги проблему обсуждали, в полоборота спросил. На онкологию проверяли лейкемия, Лейкос, и, не дожидаясь ответа, покинул помещение, так и не увидев, как захлопнул рот уже готовый было возразить окликнувший его профессор ортопедии, присоединившийся к обсуждению из чистого любопытства. Слова Поттера были будто бы гром среди ясного неба в середине июля, ведь все до единого результаты укладывались в предложенный светилом нейрохирургии диагноз, ни в чем не противоречили, объединялись и наконец-таки рисовали более-менее целостную картину. «Быстро готовьте его трансфер к нам, и кто-нибудь, запросите онкологию», – пробормотал, тяжело сглотнув все так же смотрящий вслед уже исчезнувшему в лифтовом створе коллеге ранее окликнувший его врач. Если Поттер прав, его светлость практически всегда прав, да и симптоматика практически полностью укладывается. Острая форма, первая атака, классика, можно сказать. Вы уверены, может это, а вы, коллега, вы найдете еще хотя бы одно заболевание, способное разом объяснить практически все симптомы. Ступор и тот пределе. Спустя каких-то 3,5 часа, мигающий проблесковым амбуланс подкатился ко входу, а спустя еще 2 принесшихся в госпиталь родных неутешительно огорошили. Острый миеломоносклеротический лейкоз неясной природы, а также, что необходима срочная химиотерапия. Выбора, по сути, и не было. Так и не сумевшая дозвониться до дочери, миссис Гринджер поставила свою роспись. В глазах ее была обращенная к врачам онкологического отделения надежда, но где-то в самой их глубине уже жил тот самый червячок сомнения. Глава 20. Месяц спустя. Какой-то месяц назад бывший совершенно здоровым ребенок бледной тенью себя, совершенно измученным лежал на медицинской койке. Его некогда такие красивые, слегка вьющиеся, как и у их дочери, начавшие выпадать волосы поблекли и казались как будто бы мертвыми. Как и глаза, некогда живые, подвижные, теперь они были практически постоянно расширены и безучастны. Лицо мальчика скрывала явно ни разу необычная медицинская маска. Лечение проводили крайне агрессивное, надеялись не иначе как на чудо, уж больно ураганно протекало заболевание. Ребенок таял, его губы под маской потрескались, глаза совершенно потухли. Терапия была неэффективной, количество бласт не снижалось. И по прошествии 3-й недели врач впервые заговорил о пересадке костного мозга. 2 курса, практически один за другим, с разницей чуть более чем неделю. Но остановить патологический процесс не удавалось. Вроде бы всего на миг по меркам лечения. Анализы показывали улучшение, но стоило отменить препарат, как не проходило и суток, и показатели ураганно падали вниз. Тогда же, собственно, и заговорили о пересадке. Мать мальчика все так же была недоступна, и лишь спустя месяц оборвавшие телефон мистер и миссис Гринджер узнали, что та, оказывается, с мужем укатила, а если точнее, то телепортировалась при помощи портала в отпуск в Ниццу. Рональд, видите ли, просох и извиняться пришел. Путевку достал, отель 5-звездочный. Сорвались буквально одним днем разрушающийся брак поправлять. На ребенка тем временем было уже попросту страшно смотреть. Из сине-бледной волосы выпали. Он обессиленно лежал и практически ни на что уже не реагировал, только смотрел непередаваемо так. Из школы прислали пожелание скорейшего выздоровления. Все дети класса подписались, и мисс Садерлис ходила к Гринджерам, передала открытку, самодельную с котиком, его девочки нарисовали. Доклад и фантазия Хьюга им очень понравились. Все пони отошли на второй план, теперь дети просили у родителей волшебных кошек и котиков, таких же, как у Хьюга в докладе. Именно с этой открыткой Эмма Гринджер и стояла у лифта. Сзади подошел среднего роста мужчина в накинутом на плечи поверх обычной одежды халате, смутно показавшийся знакомым, было в нем что-то узнаваемое. И, уже зайдя в лифт, Эмма просто решилась, неуверенно окликнула, и тот совершенно неожиданно обернулся. «Гарри, это и в самом деле ты, но как, разве ты?» «Хаэм, нет, миссис Гринджер, Эмма, я ничего не напутал». «Нет, все верно. Откуда вы здесь? Что-то случилось? Внук, лейкоз ураганный, не знаешь, может», с надеждой в голосе произнесла, явно говорящая именно о магах, миссис Гринджер. «Нет, не помогут, просто не знают, что это. Ваш внук проклят, вот что они вам ответят», неутешительно качая головой, произнес ткнувший в кнопку нужного ему этажа брюнет. «Но ведь прошу, умоляю, вы ведь столько лет дружили», едва не падая перед ним на колени, произнесла вышедшая вслед за ним на этаже нейрохирургии миссис Гринджер, «умоляю, хотя бы взгляни, ты, нейрохирург?» «Да», вдруг уцепилась за знакомое слово женщина, «вдруг они просто не увидели, Вдруг она там, и тогда. Хорошо, сейчас у меня плановая, а после. Давайте номер палаты, посмотрю, но сразу прошу понять. Это, скорее всего, не мой профиль, произнес попросту не сумевший отказать женщине Гарри. Просто взгляни, только лишь. Хорошо, мэм, кивнул устало вздохнувший, не желающий давать ложные надежды, прекрасно понимающий, что это вовсе не его профиль, врач. Онкология, ну что он там, честное слово, увидит. Замученного химией очередного ребенка. Не раз и не два таких оперировал, опухоли на ноль умножал. Именно с этими мыслями и пересек воздушный шлюз. Надо посмотреть, быть может и вправду удастся помочь, подумал моющийся перед операцией Гарри. А по окончании, как бы сильно ему ни претило, и тем не менее направился в онкоотделение. Предварительно, правда, к себе заглянул, медкарты глянул. Гостем он на этом этаже был нечастым. Поздоровался и, справившись на посту о нужном ему пациенте, направился к палате. У входа в чистую зону его, как оказалось, уже ждал мистер Гринджер. «Добрый день, М», несколько неуверенно замялся тот, смотря на бейдж оказавшегося перед ним именитого на всю Британию врача. «Просто Гарри, в память о моей некогда крепкой дружбе с Гермионой». Лицо мужчины при упоминании дочери едва заметно скривилось, но Гарри заметил. Прошли шлюз, халат, маска. Палочку доставать не решился, мало ли, да и не поможет она. Томографию и анализы еще у себя в кабинете посмотрел, а потому чисто для приличия мазнул глазами по карте. Нехотя взглянул на замученного двумя курсами жесткой химии ребенка, и без слов протянул над мальчиком руку. С минуту или около того подержал, все более явственно морщись, а затем, аккуратно посадив ребенка, провел по спине, но почти тут же будто от укуса отдернул, широко расширившимися глазами посмотрев на родных, после чего, так ничего и не сказав, вышел. Эмма хотела было последовать за ним, но, остановленная мужем, осталась укладывать в кровать Хьюга. Тогда как мужчина прошел шлюз и практически тут же наткнулся на мерещего пространство перед палатой шагами Поттера. «Что случилось? Ты что-то нашел?» 2 года назад, Мюнхен, брат и сестра, симптоматика та же. Ураганный миеломоноблостный лейкоз неизвестной природы. Угасли чуть более чем за месяц. С разницей в неделю в онко попадают оба родителя. Ни предпосылок, ни предрасположенностей. Все на ушах, в итоге нашли. Отец перед смертью вспомнил, они на рождественской ярмарке стеклянный шар со снегом необычный купили. Продавец сказал, что он на каких-то очень особенных батарейках и потому всегда теплый. Снежинки в нем за счет перепада температур еще всегда кружились и вправду иллюзию снегопада создавали. Проверка показала, что это был уран, отработка с одной из закрытых по требованиям зеленых АЭС. Что, как, почему, не знаю, но из этого материала игрушек таких вот наклепали. А господи, пробормотал прекрасно знающий, что это такое, мужчина, в бытность свою офицером служивший на ядерной подводной лодке, он был приписан именно к реакторному и о том, что это такое, знал не понаслышке. Инструкции технику безопасности в них старшие офицеры в буквальном смысле вколачивали. Хьюга он, я не знаю, где и как, но это оно. Я того мальчика видел, там ведь пока что да как не поняли всех, кого могли дернули, меня в том числе. И при осмотре я тоже, что и сейчас, ощутил. Руки колет, неприятно так, я это ощущение никогда не забуду. Мы потом все полгода профилактику проходили, препараты пили, кровь раз в неделю сдавали. И вот опять, счетчик Гейгера к Хьюго я подносить, если честно, боюсь, руки, грудь, обнимался он с этой пакостью, что ли. Раздавшийся из кармана халата звонок прервал его на полуслове. Слушаю, Гарри, папа умер, мама в Мунго, пробормотал на том конце явно совершенно растерянный Джордж. «Я, минуту погоди», — произнес, широко расширившимися глазами посмотревший на мистера Гринджера, Гарри. «Дэн, Хьюго перед тем, как заболеть, в норе не гостил. Да, он там каждые выходные проводил. С понедельника по пятницу у нас, вечером его Гермиона к миссис Уизли отводила, а вечером в воскресенье приводила опять. Джордж, у матери какие симптомы? Боль в горле, слабость, у отца приступы потливости были и носом кровь. У мамы вчера было... А папа дня 3 уже, в Мунго сказали, что он переутомился, а сегодня утром. Ты сам сейчас где? С Могловской стороны, где Мунго, маму привез. Твои в норе когда крайний раз были? 2 недели назад, а что, в охапку всех и ко мне, к нам Хьюго поступил, уже 3 недели как в онкологии обитает. Острый миеломан областный лейкоз, ураганный. И я такое уже видел, бегом, понял меня. С трудом контролируя тон голоса, произнес гоняющий желваки брюнет. Доигрались, мать вашу, раз так, доигрались. Ты думаешь, что? Произнес невольно слушавший разговор Дэн. Да, и источник в норе, мистер Уизли ночью умер, миссис Уизли в Мунго. Этот Джордж был, скоро он своих на обследование привезет. Я оповещу Малауна, лечение тут практически бессмысленно, сверхблизкий контакт с радиоактивным материалом. Надеюсь, вы понимаете, что... Понимаю, сирея на глазах, произнес мистер Гринджер. На вопросы об источнике, если таковые будут, сообщайте, что все службы уже оповещены, куда надо, я все сам передам. КХМ, наши с этим не так чтобы знакомы, но это ненадолго. Мистер Уизли, ну как же так, почему? Бормотал направляющийся в сторону лифта Гарри. Спустя час в больничном холле появился несколько неуверенно оглядывающийся, держащий за руки двух совершенно одинаковых детей молодой, чуть взъерошенный мужчина. Чуть позади была, судя по всему, их мать. Мужчина явно кого-то искал и, как только нашел, тут же двинулся в нужную ему сторону. «Что с Хьюго? Чем помочь?» – взволнованно спросил Джордж, едва лишь оказался рядом с ожидавшим их у лифта Гарри. «Ему уже вряд ли чем-то поможем, твоих бы не проворонить. Идемте ко мне, в кабинете все объясню», – покачав головой, произнес указавший на лифт, на котором только что спустился, Гарри. И лишь когда за ними закрылась дверь его кабинета, продолжил. «Судя по состоянию Хьюго, твой отец где-то откопал одну очень страшную вещицу, на вид безобидная, а по сути, это все равно, если бы ты принялся игрушки из клыков Василиска клепать. Я что, больной, по-твоему, что ли? Ты нет, но тот, кто эту дрянь из отработки от ядерного реактора сделал, скорее всего, вы ведь не первые, и до вас было, сувениры, стеклянные шары, отличительные черты, металл, из которого фигурки внутри, матово-черный. Сам шар теплый, градусов 38-39 примерно, и, несмотря на скромные габариты, очень тяжелый, видимой причины ни для тяжести, ни для нагрева нет. На деле же это чистая смерть в воплощенной ее форме. Алисия, вспоминайте, видели в норе подобное? Мистер Уизли хвастался, на глазах белея, произнесла в ужасе прижавшая ладони к губам Алисия, стеклянный шар, все как ты описал, внутри копия нашей земли, рельефный глобус в миниатюре, и снег сам собой вьется. Артур еще все уняться не мог, какие, мол, маглы-затейники как такое придумали. А мне он не понравился, пробормотал так и держащий за руку отца один из близнецов. И чем же, с любопытством поинтересовался у ребенка параллельно раскладывающий что-то у себя на столе Гарри. Неприятный, я не хотел к нему подходить и брату не дал, хмуря несколько более светлые, чем у отца брови, пояснил ребенок. То, что ты его не трогал, это хорошо, это очень хорошо, Хьюго вот, судя по симптомам, потрогал. Ну да, дедушка нам рассказал, он, в смысле Хьюго, его разбил. Ясно, теперь все предельно ясно. Джордж, сейчас дружно сдаете кровь, я сам все сделаю, и будем надеяться, что профилактикой обойдемся. Хаем, я никогда, не переживай, ни ты первый, ни ты последний. Садись, закатывай рукав. Принялся инструктировать друга, одновременно с этим готовя один из оказавшихся на столе наборов для забора крови, Гарри, после чего ловко наложил на плечо рыжика жгут и, затянув он и, попросил несколько раз сжать и разжать кулак, и моментально ввел иглу. Остальные во все глаза смотрели, а алая жидкость тонкой струйкой заполняла одну пробирку за другой. «Так, Алисия, покажи мальчикам пример», — произнес Гарри, быстро подписав пробирки с кровью Джорджа. Принялся за второй находившийся на столе пакет. Вскоре процедура в точности повторилась, и улыбнувшаяся явно нервничающим близняшкам мать сообщила, что это совсем-совсем не больно. Минута, и на кресле оказался тот из близнецов, которого все в семье считали старшим. Мальчик отважно зажмурился и протянул к Гарри свою по-детски тонкую руку. Миг, укол, и все уже позади. Совсем небольшой, Джей, у дяди Гарри золотые руки. Наконец весь материал был собран, и Гарри, подняв трубку, попросил кого-то к нему подойти. Спустя минуту в дверь постучали. «Вызывали, ваша светлость?» «Да, Аманда, в лабораторию, пожалуйста, всецито, особое внимание на все, что связано с лейкозами. О господи, иди», чуть заметно улыбнувшись, поторопил Гарри женщину. «Быть может, пока проверяют, можно Хьюго увидеть. Через стекло можно», В палату доступ только у врачей и самых близких родственников. И сразу предупреждаю, выглядит он не очень, шансы около нулевые. И все из-за какой-то поделки, горько пробормотал, крепче, чем стоило бы сжавший руку Алисии Джордж. Увы, я поговорю с кем надо, нору осмотрит и опасный предмет изолируют. Очень жаль, что Артура уже нет, возможно, узнали бы, откуда оно у него. Думаешь, что еще есть? Наверняка. Данка отделения дошли в молчании. Джордж мысленно оплакивал и одновременно ругал своего такого увлекающегося отца. А затем они увидели Хьюга. В палату, как Гарри их и предупредил, их никто не пустил. С мальчиком сидела миссис Гринджер. Она увидела их и, видимо, сказала мальчику, что его родственники пришли. И мальчишка даже отыскал в себе силы мазнуть по воздуху рукой, так их приветствуя. Не выдержавшая этого ужаса, Алисия спряталась за спиной мужа, ее сотрясали беззвучные рыдания. А от одной лишь только мысли о том, что и ее мальчики тоже могут, подошел, видимо, разговаривающий с кем-то по телефону мистер Гринджер, и, приобняв ее за плечи, вывел в коридор. «Это ужасно», – прошептала она сквозь слезы. «Согласен. А где Гермиона? Где его мать? Почему она еще не здесь? А она, в Ницце с Рональдом. Аудиосообщение мне вот прислала, не беспокойте, мол, дайте отдохнуть с мужем. А Мерлин? Согласен объявиться, я сам из нее душу вот этими вот руками выну. У нее сын умирает, а она не беспокойте. А он, между прочим, только о ней и говорит. Она ему за хорошую учебу поход в парк аттракционов обещала. Говорить о чем-либо было излишне, а в то время как семью накрывало всеобъемлющее понимание, у себя в кабинете Гарри разговаривал с Теодором. То есть ты хочешь сказать, что эта дрянь может быть не одна, что у кого-то еще? Совершенно нерадостно произнес Теодор. Скорее всего, я точно знаю о двух случаях за 2 года, один на континенте был, и сейчас вот. Я понимаю, что это сложно, и тем не менее необходимо проверить. Я свяжусь с ДМП, но, скорее всего, тебе придется появиться. Значит, появлюсь. Спустя 4 часа все министерство было на ушах. Ну как все, по несколько человек в нескольких отделах. В нору прибыли тайнюки, заранее оповещенные о том, что и где. Практически тут же нашли указанный и столь смертоносный объект, кабинет британского министра магии. «Все подтвердилось, господин министр», – произнес стоящий перед главой английских магов руководитель отдела тайн. «Это действительно магловский уран, и он действительно имеет форму безобидной, на первый взгляд, игрушки. Из надежного источника имеются данные о том, что у маглов случай не первый. Варианты?» – устало спросил вовсе не так желавший закончить свою, без малого 15-летнюю карьеру, Шиклболт. «Лечения нет ни у нас, ни у маглов. Возможно, имеет смысл обратиться к японцам. У них после той бомбардировки может что-то и быть. Все, что мы можем, это выявить источник. Он довольно-таки активен, и чары детекции его определяют. Что ж, в таком случае ищите, хоть все дома осматривайте». Только массового падежа от этой дряни нам для полного счастья и не хватает. Сделаем, ДМП уже работает и, если позволите, отзовите Уизли из отпуска. Их ребенок у маглов в больнице умирает, наши его, как мы выяснили, и вовсе отфутболили, и по этому поводу. В каком это смысле отфутболили, что это? Согласно записям, мальчик жаловался на плохое самочувствие. Диагноз врача цитирую. Тоска по уехавшей в Хогвартс сестре. Психосоматическое состояние. Какое состояние? Психосоматическое, господин министр, так маглы, да и у нас тоже повадились, называют ложно проявляющиеся симптомы, связанные с проблемами, скажем так, семейно-личностными. Проще говоря, тело и магия реагируют на КХМ, как бы так выразиться. Я вас понял, и вы хотите сказать, что ребенку? Именно, мы проверили, мои люди были в больнице. И я в действительности не представляю, как можно было не ощутить. На ум приходить разве что только то, что диагностику и вовсе не проводили. Потому как мальчик светится не так сильно, как предмет, но достаточно для того, чтобы даже бесполочковая диагностика насторожила, хотя, что хотя, да, скорее всего, подозреваю, что именно в палочке и было дело. Наш источник, как и мы, диагностику проводил руками и вполне вероятно, что стандартные чары этого попросту не увидят. Они на этот вид искажения энергетики не рассчитаны, и если и покажут, то я не уверен, что данные будут читабельными. То есть вы хотите сказать, что наши целители не в состоянии определить подобное? Судя по всему, так оно и есть. Наш источник. Да кто он такой, черт возьми? Прошу прощения, сэр, КХМ. Его светлость был крайне настойчив и... Аристократ, что ли? В некотором роде, титул действительный, Магловский, дарован ее величеством. За выдающиеся заслуги в области медицины. Мужчина, маг, закончил Хогвартс. Покинул наш мир и связи с магами практически не поддерживает. Если бы Уизли не поступил к ним в госпиталь, его случайно в лифте бабушка ребенка узнала, попросила помощи, завертелась. Ясно, что ж, пусть так, устало вздохнул министр магии. Таких вот ушедших за последние годы было прилично. Одним больше, одним меньше и, чуть помолчав, крикнул. Фостер, вызовите ко мне Уизли, из-под земли достаньте, что хотите делайте. Вас понял. «Сэр», — отчеканил явившийся на зов министра магии Великобритании секретарь, где-то в Ницце. В то же самое время, когда устало потирающий переносицу министр магии Великобритании разбирался в причинных и их последствиях, находящийся в одном из ресторанов Гермиона Уизли, в девичестве Грейнджер неожиданно ойкнула и несколько недоуменно достала из кармана так и носимый ею еще со школьных лет поддельный галлеон. Рон свой давным-давно где-то потерял, а вот она свой сохранила и никогда с ним не расставалась, ни на что не надеялась, и вот спустя без малого 16 лет он неожиданно ожил. На ободке сформировались всего два слова. «Домой сейчас». «Что случилось, дорогая?» — поинтересовался вальяжно устроившийся в кресле напротив Рон. «Это Гарри, только у него и у меня был ключ от сети наложенных мной на наши монеты чар». И видя, что тот ее явно не понимает, пояснила. «Галлеоны для от. Помнишь, ты все еще таскаешь его с собой», — с изумлением пробормотал, теперь уже с несколько большим интересом смотрящий на монету в ее руках жены, рыжий. «И, как видишь, не зря, это точно Гарри, больше просто некому. И чего он хочет? Домой зовет, большими буквами, и это, да, я знаю, сообщение с капслоком, я не тупой, так в сети передаются высказывания на повышенных тонах. Именно, и я думаю, это наш первый за 4 года совместный отпуск. Его 15 лет, 16, автоматически поправила мужа Гермиона. Хорошо, 16 лет, раздраженно поправился явно недовольный всем этим рыжий. На эту ночь у него были планы, его не было слышно вот уже 16, если не более того, лет, и тут нате вам, здрасте. А если это серьезно, а если это просто дети играют, ты об этом не подумала? Какие дети, о чем ты? Обыкновенные, такие же, как у нас с тобой, или ты думаешь... «Что он не того? Ничего я не думаю», — надув губы, пробормотала Гермиона. И, убрав начавший уже остывать галлеон обратно, вернулась к поданной чуть ранее официантам пасте с мидиями. «Лондон, детский королевский госпиталь имени Елизаветы II. Думаете, она получила послание?» — явно неуверенно произнес, искоса смотрящий на вход в чистую зону, мистер Грейнджер. Там за тамбуром находился его умирающий внук. Ухудшение наступило в обед, резко, неотвратимо. Мальчик совсем сник, и как-то совершенно тихо прошептал всего одно слово. «Мама», — но услышавшая его бабушка все поняла по глазам, по этому тихому почти шепоту. Их светлый, радостный мальчик уходил, и вытащить Гермиону теперь было уже делом принципа. На звонки она не отвечала, телефон был банально выключен, а домашний не принимал, автоответчик был попросту переполнен. Именно тогда, так и оставшийся с Грейнджерами Джордж вспомнил про галлеоны, и видящий состояние ребенка и его родных Гарри уступил, аппарировал домой и, немало удивив находящуюся там в виду декрета Лис, принялся с крепким словцом и чьей-то матерью, а также подштанниками одного именитого мага, перерывать вещи. Спустя полчаса вожделенный, некогда заколдованный кусок металла отыскался на самом дне одного из ящиков, и злой к тому времени, как стая мантикор, Поттер, ткнув в тот своей палочкой, буквально проорал короткое и весьма емкое сообщение. Где-то в госпитале кивнул стоящему рядом с ним Дэну Джордж и, вытянув за цепочку свой, продемонстрировал украсившие ободок два слова. «Она его точно получит, если галлеон при ней, то да», — так же, как и Дэн, посмотрев на палату, произнес спрятавший за отворот рубашки свой кусочек металла Джордж. «Гарри свое дело сделал, сообщение отправлено, и так как для протеевых чар нет такого понятия, как расстояние, то сообщение обязательно будет доставлено, и весь вопрос только и исключительно в реакции на оное». К его облегчению, его семья была чистой, чуть завышенные показатели были у Алиси, но у той были те дни, и узнавший об этом врач сообщил, что картина недостоверна, и через неделю тест нужно будет пройти повторно. Подобное, хоть и не полностью, но успокаивало, и женщина с детьми была отправлена домой. Тогда как Джордж принялся выяснять, что да как, для чего и почему, Гарри ему даже свою аптечку с антирадом отдал. Завалялась с того случая в Мюнхене, не бог весть что, но при прочих равных. Мистер Грингер, глянув, одобрил и, куда-то позвонив, вскоре сообщил, что им еще несколько таких же доставит. Жаль, что Хьюго не догадались дать. Жил бы сейчас, но кто же мог знать, устало произнес мужчина. Отвечать ему было излишним, да и о препарате, о котором идет речь, Гарри хорошо знал. Ему, как светилу и далее, военные привезли. Курьер из спецохраны, под роспись, 3 упаковки и телефон, по которому на том конце все и вся пояснили. Экспериментальный, но, черт возьми, реально работающий препарат. Правда, принимать его надо либо до, либо практически сразу после. Ни через неделю, ни даже через день эффективности уже не будет. В подобных случаях счет идет на часы. Да и панацеей препарат не является, и пределы своей эффективности вполне четко очерченные имеет. Ночь прошла беспокойно. Вернувшийся домой Гарри устроился на диване и на вопрос жены пояснил, что пациент, мол, тяжелый. Подобного объяснения для нее было достаточно. Его беготня, магия и общее состояние. Опять, видимо, кто-то из мажат. Наутро было дежурство, и, несмотря на усталость, Элизабет решила, что хотя бы завтраком, но мужа надо накормить. И так одни полуфабрикаты из столовой ест. Непорядок. Как следствие, проснулся Гарри от запаха свежесваренного ароматного кофе и пристроившейся на том же подносе стопочки блинчиков, политые апельсиновым вареньем. Они даже на вид были обалденными. И сметеливший все подчистую мужчина не удержался и даже тарелку облизал, ни капельки варенья на ней не оставив. «Благодарю, Лис. Случилось-то что? Друзья школьные бывшие случились. Ничего за эти годы не поменялось, и как я только был до того слеп. У них ребенок умирает, а они, если я верно понял, в Ницце отдыхают. О Господи! Вот тебе и Господи, Лис. И в этом они все, притом оба. Я до общения с твоей матерью этого не понимал, а теперь, без продолжения понявшее, что именно имел в виду любимый, Элизабет его тихонько обняла и до самого будильника, оповещавшего о том, что пора на выход, так и не отпускала. Увы, но на работу было ехать все еще необходимо, и немного отошедший в ее объятиях Поттер метнулся на кухню и вручил жене креманку с ее любимым мороженым с фисташками, солеными огурцами и карамелью. Приманил к себе ключи от машины и, пожелав хорошего дня, вышел. Уже в машине, улыбаясь воспоминанию о том, как по его просьбе мистер Фортескью 3 этих мороженых в одно объединил, едва наметившаяся полуулыбка тронула губы. Покинувший стоянку Ягуар бодро выкатил на дорогу и, встроившись в поток спешащих по своим делам машин, покатил в сторону центра. Глава 21. Ночь прошла беспокойно. Вначале решивший, что теперь то самое время, Рон, затем не дававшие спокойно поспать сны, что-то постоянно будило, тревожило, и, наконец, когда на часах было уже без четверти 8, отчаявшаяся хотя бы задремать Гермиона встала. Опостылевший муж, чужая, кажущаяся совершенно неудобной кровать, мысли вновь вернулись к поддельному Галлеону. Под давлением Рона вчера она решила его проигнорировать. Вот только, до аэропорта добралась за считанные минуты. Билет на рейс до Лондона, досмотр, взлет и, наконец, спустя 2 с небольшим часа ожидания посадка в Хитроу. Домой отпарировала из женского туалета, огляделась и, не заметив чего-либо странного или же выбивающегося, прошла на кухню. По дороге увидела мигающий непрослушанными сообщениями автоответчик, потянулась, но затем, передумав, решила вначале приготовить себе чашку крепкого бразильского кофе, и уже с ней спустя минут около 10 вернулась к все так же мигающему непрослушанными автоответчику, нажала на воспроизведение, и практически тут же услышала лаконичный, лишенный каких бы то ни было эмоций голос отца. «Хьюго тяжело болен, приезжай, ты нужна ему», на этом запись обрывалась. На карте памяти банально закончилось место, но Гермионе и так было достаточно, поэтому, крутанувшись на месте, она спустя всего миг уже находилась невдалеке от некогда бывшего и ее дома. Поднялась по крыльцу, несколько раз позвонила, и, так и не дождавшись ответа, осмотрелась по сторонам, заметила, что машина родителей отсутствует. Попыталась набрать их номер и только в этот момент поняла, что телефон так и остался в отеле в Ницце. Чертыхнувшись и помянув подштанники Мардрида, сбежала с крыльца и отпарировала домой, решив позвонить с домашнего. На глаза вновь попался мигающий огоньком непрослушанных сообщений автоответчик. И только теперь она увидела, что общее число записей превышает 500, и что память у устройства банально закончилась, и, вероятно, именно поэтому сообщение отца и оказалось оборвано. Недолго думая, пролистала на несколько назад. Два последующих были из офиса министра, а вот то, что за ними. За ними высветился номер матери. Кнопка воспроизведения до упора утонула в ответной части, и из динамика раздался утомленный, как будто бы безжизненный, голос миссис Гринджер. «Не помню, в который уже раз звоню, но твой сын тяжело болен. Мы в детском королевском госпитале им, ее королевского величества Елизаветы II, приезжай. Как в госпитале, что могло с ним случиться и как со всем этим связан Гарри? Неужели все настолько плохо, что отчаявшиеся дозваться до нее родители как-то сумели выйти на него и уговорили передать сообщение? Как ловила такси, Гермиона практически не запомнила, а парировать напрямую было нереальным. Местонахождение указанного матерью госпиталя бывшая Гринджер не знала, поэтому пришлось выскочить на улицу, затем вернуться и, наскоро похватав имеющиеся макгловские документы, спускаться по новой. «Такси, такси», — мысленно умоляла высматривающая подходящую машину выскочившая из подъезда теперь уже Уизли. Минут через пять, чертыхнулась, вспомнила, что не в 90-х и что такси теперь не на обочине ловит. И, несколько затравленно оглянувшись, решилась обратиться за помощью. Двое прохожих покачали головой, а вот третий остановился и, достав телефон под ее сбивчивые пояснения вперемешку с извинениями за доставленные ему неудобства, открыл приложение и вызвал машину. Та оказалась совсем рядом, и убедившись в том, что явно пребывающая где-то не в себе мать села в транспорт, проводил он и глазами, после чего продолжил свой столь неожиданно прерванный ее просьбой путь. Женщины, едва заметно улыбнувшись, произнес про себя средних лет мужчина и, удовлетворенный тем, что минимум добрых дел на сегодня он закрыл, продолжил свой путь. Дорога до центрального детского заняла практически 20 минут, по истечении которых Гермиона нервно шлепнула картой по считывателю и, несколько раз неправильно попытавшись открыть дверь, наконец-таки оказалась у входа. Стойка регистратуры, вопрос, лаконичный ответ и неверящая услышанному бывшая Гринджер трясущейся рукой не с первого раза попадает в нужную ей кнопку, как онкологическая. Казалось, будто бы сам лифт, и тот не спешит. Ровно 4 раза он останавливался, кто-то входил и выходил, но вот наконец мелодичный женский голос лаконично оповестил. Отделение онкологии, и, будто бы кукла-аниматрон, стоящая в лифте женщина покинула кабину онова. Вновь ресепшн, а точнее, сестринский пост. И, как ей показалось, разочарованная, едва заметно покачавшая головой медицинская сестра указывает ей номер необходимой ей палаты. «Папа», завидев стоящего у окна отца, чуть громче, чем следовало, произносит едва не бегом направляющаяся к нему Гермиона. Но вместо приветствия и хоть какой бы то ни было информации тот, даже не повернувшись, произносит: «Ты опоздала». «В смысле, ты о чем, что произошло?» Я и лишь теперь заметила, как крепко стиснуты отцовские кулаки. «Что, он умер 37 минут назад?» Раздается откуда-то сзади, и резко, будто бы для аппарации, она разворачивается на 180 и тут же упирается взглядом в стоящего напротив нее брюнета. Без очков, опрятно постриженного, его было практически не узнать. Разве что глаза, знакомые, зеленые. В них столько боли. Боли, невысказанной обидой и даже злости. Да, именно злости. «Гарри, ты ничем не мог ему помочь», сухо чеканя каждый слог, отвечает столь сильно изменившийся одноклассник. «Мои соболезнования, Дэн. Я попросил Малауна, вам не будут мешать». «Благодарю», — с надломом ответил все так же смотрящий в окно мистер Гринджер. «Что значит умер? Кто умер? Что, Мерлина ради, произошло? Твой сын умер, я вроде бы ясно сказал 30, теперь уже 8 минут назад его сердце остановилось. Что, отец, как это могло произойти? Он был здоров, я привезла его к вам здоровым и ты привезла его к нам уже больным. И он пытался, видит Бог, он пытался до тебя достучаться. Но последнее, что от тебя увидел, это замахнувшаяся над ним рука. Не ври мне, не так ли? А ведь тогда у него еще был шанс, крохотный и тем не менее. Отец, я не... Твой сын умер, подвергся облучению радиации и умер. Так же, как мистер Уизли, так же, как миссис Уизли, она, правда, пока еще жива, Но вот спасут ли, я бы на это не рассчитывал, буквально выплевывая слова, произнес гоняющий желваки мужчина. Ты бросила его, и знаешь что, в последний миг, знаешь, что он сказал. Он попросил подарить ему котика, такого же, как тот, о котором он доклад свой такой интересный написал. Мы все его прочитали. Он первое место на общешкольном конкурсе занял. Твой сын, Гермиона, в последние минуты думал вовсе не о тебе. Звал бабушку и просил, чтобы котика для него, чтобы не забыли, его не забыли, Гермиона, твоего сына. Ты забыла его, променяла на что там оно у тебя было. Бали, Ницца, карьера. Простите меня, Дэн, но я умоляю вас, лишайте ее родительских прав. Хотя бы внучку спасете. Они не, я помогу, мы все поможем. А ты, тебя я просто растопчу. Ты та, кто его убил, и, видит предки, я сделаю все, чтобы все и каждый тыкали в тебя пальцем. Он умер, а ты отдыхала, надеюсь, что хорошо. Потому как теперь у тебя под ногами разверзнется ад. Ну или же я не Гарри Джеймс Поттер. П.С. Спустя месяц органы опеки приняли решение, по которому некогда установленный Гермионой для ее детей график из прихоти превратился для нее лишь в данность, да еще и сокращенную вдвое. Комиссия посчитала, что и двух посещений в месяц будет вполне достаточно. К тому же она еще и без работы осталась. В министерстве посчитали, что им лучше расстаться. Не после того, что произошло, и даже Гарри Поттер тут было совершеннейшее ни при чем. За всем этим, как-то почти незаметно и наступило Рождество. Совершенно нерадостное в этом году. Но вот порог дома в Кроули переступил забиравший с вокзала Розу Ден Гринджер и, посмотрев на жену, несколько задумчиво произнес. «Знаешь, дорогая, мне кажется, что маги все-таки не так уж и безнадежны, по крайней мере не все из них». Именно в этот момент из-за его спины выглянула, прижимающая к себе что-то, а если точнее, то кого-то Роза. И тихо, стараясь не разреветься, произнесла. «Директор Скамандер перед отъездом мне его подарил. Бабушка, можно я назову его Хьюго? Он так похож на того котика». Именно в этот момент пушистый, занимающий руки девочки пассажир высунулся из ворота не до конца застегнутой куртки. И стало ясно, что это именно он, будто бы сошедший с того рисунка котик.